Глава 9. Ужин прошел довольно оживленно, насколько это позволял траур, все еще соблюдавшийся в доме. Олег рассказывал отцу о своих успехах на теннисном корте. Бурилкин в общих чертах говорил об успешных деловых переговорах, касавшихся участия других компаний в строительстве поселка Красная Горка и горнолыжных трасс. Сказали свое слово и сыщики, поделившиеся забавными эпизодами из прошлых расследований. Когда все встали из-за стола, Бурилкин первый подошел к Гурову и повел его в прогулку по парку. Солнце только что село, алый закат обещал на завтра ветреный день. «Расскажите, Лев Иванович, что вам удалось узнать за день?» — попросил хозяин усадьбы. «Я просто сгораю от нетерпения, хочу узнать, какое впечатление у вас сложилось». «И самый главный вопрос. Согласны ли вы с тем, что 10 дней назад на тропе произошло убийство?» Что это не был несчастный случай? — Я еще не готов однозначно ответить положительно, — отвечал Гуров. — Но если вчера у меня не было определенного мнения, то теперь я готов скорее сказать «да», чем «нет». Есть признаки, указывающие на чью-то злую волю, чей-то преступный умысел. — Ваше мнение очень важно, — с жаром воскликнул хозяин усадьбы. — А чей-то умысел я знал с самого начала, и я надеюсь... что ваш друг Кричко нашел сегодня зацепки, которые позволят привлечь к суду этого самого Суконцева и его подручных. Но скажите, какие это признаки, указывающие на чей-то преступный умысел? «Самым важным является свидетельство вашего охранника Угрюмова», — отвечал Гуров. «Некоторое время назад, возвращаясь с охоты, он заметил недалеко от усадьбы незнакомца, у которого были повадки сотрудника спецназа. Было впечатление, что этот человек что-то выслеживал. Да, это самое важное свидетельство, но есть и другие. Я переговорил сегодня со всеми слугами, и в их рассказах есть кое-какие мелочи, на которые я обратил внимание. Сейчас я не хотел бы о них говорить, все эти вещи нуждаются в проверке, и у меня есть одна просьба». «Да, конечно, Лев Иванович, я весь внимание. Любая ваша просьба будет выполнена». «Вы ведь завтра, наверное, снова поедете в Сочи?» «Да, мои переговоры еще не завершены». «В таком случае я тоже хотел бы поехать с вами, как и мой друг Кричко. Но перед поездкой я хотел бы побеседовать с вашим водителем Русланом. Он единственный, с кем я еще не поговорил, а у меня имеется несколько вопросов к нему». «Конечно, вы можете беседовать сколько угодно», — заверил Бурилкин. «Мои дела подождут. Интерес расследования гораздо важнее». На этом сыщик расстался с хозяином усадьбы и отправился искать Кричко. Он нашел друга в беседке, в которой накануне вечером разговаривал с управляющим. «Ну что, обменяемся разведданными?» — спросил Гуров, садясь рядом. «Что ж, можно обменяться», — кивнул Кричко. «Я готов начать. Скажу сразу. Я успел сделать даже больше, чем надеялся. Когда я утром уехал в Сочи, я хотел побывать в офисе Суконцева, взглянуть на него, поболтать с кем-нибудь из его подчиненных. Все это я сделал. Но кроме того, я познакомился с этим господином Суконцевым, а также с его шефом безопасности, неким Андреем Коршуновым. А еще я побывал в городском отделе полиции, познакомился с нашим коллегой, ведущим следствие по делу о гибели Ирины Бурилкиной. И я видел ту самую веревку, найденную в камнепаде». «Да, действительно сделано многое», — сказал Гуров. — Ладно, давай излагай по порядку. — Нет, по порядку я, пожалуй, излагать не стану, — отвечал Кричко. — Так получится слишком длинным. Давай я лучше скажу тебе главное, что выяснил и к каким выводам пришел. Сначала я походил по сочинским ресторанам и кафе, в которых столуется здешняя бизнес-элита, и составил себе представление о Суконцеве из нескольких разговоров в кафе. Понимаешь, в кафе можно узнать много интересного, если правильно выбирать собеседников. Потом, когда я наведался в офис этого здешнего крестного отца, то столкнулся там в коридоре с одним последственным, Константином Фишманом, чье дело я вел 3 года назад в Москве. Он меня сразу узнал. Оказалось, что он у Суконцева правая рука, вице-президент фирмы. Этот Фишман — мошенник, но мужик умный. И он сразу понял, что я тут ошиваюсь не просто так. «Вот так бывает, когда идешь прямо в офис бандита», — заметил Гуров. «Всегда есть опасность нарваться на такого вот Фишмана, и вся твоя конспирация сразу по боку идет. Лучше пролезать в офис бандита через вентиляцию или через канализацию. — В следующий раз учту твое замечание, — хмыкнул Кричко. — Слушай дальше. Когда Фишман понял, что я веду расследование, он спросил, не связано ли это расследование с гибелью Ирины Бурилкиной. Ну, пришлось колоться, признать, что так и есть. Тогда он говорит. — Так ты, наверное, хочешь познакомиться с моим шефом? Думаешь, что это он жену Бурилкину грохнул? А давай я тебя прямо сейчас с Юрием Борисовичем познакомлю. Было глупо отказываться. И Фишман созвонился со своим шефом, тот дал добро, и через минуту мы сидели в кабинете здешнего главного бандита. — Ну и как впечатление? — спросил Гуров. — Бандит оказался совсем не бандит. Честный купец, много помогает детям, а по вечерам слушает музыку Чайковского. — Как вы проницательны! — воскликнул Кричко, гримасничая. — Прямо в корень глядите! А затем уже своим нормальным голосом добавил. — Нет, бандит он и есть бандит, но очень неглупый. Он меня заверил, что рэкетом и отжимом чужой собственности больше не занимается. Что касается отношений с Бурилкиным, то Суконцев признался, что хозяин орлиного гнезда ему и правда мешает. Что ему, Суконцеву, хотелось бы стать единоличным хозяином всех горных мест вокруг Сочи, иметь у себя не только Красную Поляну, но и Красную Горку. Но из-за этих планов возвращаться к старому, устраивать покушение он вовсе не собирается. Как только Бурилкин сказал «нет» на его предложение уступить бизнес, Суконцев сразу эту идею забросил. И больше за Бурилкиным не шпионил, и никакие покушения на него и его родных не устраивал. Вот такого рода беседа у меня состоялась со здешним крестным отцом. Больше ни о чем не говорили. Нет, почему же? Говорили о разных вещах. Обычная светская беседа. Я интересовался его охранным подразделением, спрашивал, зачем ему так много накачанных ребят. Он ответил в том смысле, что Кавказ есть Кавказ, места дикие, надо уметь отстоять свои интересы. А чтобы я убедился, что его охранники никакие не бандиты, Суконцев даже предложил мне познакомиться со своим шефом безопасности и пригласил в кабинет некоего Андрея Коршунова. Так что я познакомился заодно и с главным охранником нашего подозреваемого. И что этот Коршунов собой представляет? Тоже культурный бизнесмен? Нет, Коршунов совсем не культурный. Вот он, типичный силовик. Накачанный такой, взгляд колючий, злой. Сразу видно, его дело не переговоры вести, партнеров убалтывать, а вырубать врагов, хватать и тащить. Такой человек вполне мог устроить покушение на Бурилкина. Только вряд ли он бы смог придумать такой хитроумный способ с искусственным камнепадом. Он бы как-нибудь попроще поступил. Понятно. Но ты еще говорил о своем посещении горотдела полиции. Расскажи подробнее. Сейчас расскажу. В полицию я отправился прямо от Суконцева, потому что заметил за собой слежку. Думаю, ее этот шеф безопасности Коршунов организовал. Его беспокоило, не стану ли я пытаться еще что-то о его шефе разузнать. Стряхивать эту слежку мне было неохота. Проще было привести их в полицию. И я туда пошел. Там я познакомился с майором Василием Федоровичем Тепловым. Это наш коллега, который занимается расследованием причин гибели Ирины Бурилкиной. Мы с ним часок поговорили. В ходе беседы он продемонстрировал мне ту самую веревку, которую нашли в груди камней. И что думает наш коллега Теплов об этой трагедии? Считает ее несчастным случаем или верит в гипотезу о покушении? Нет, в покушение он не верит. В сущности, он сказал мне то же самое, что я и сам подумал, когда увидел Суконцева и его шефа безопасности. Что эти люди, если бы хотели убить Бурилкина, не стали бы организовывать камнепад, а поступили бы проще. В общем, майор Теплов считает, что камнепад сошел случайно, а веревка среди камней оказалась тоже случайно. Какой-нибудь альпинист ее давным-давно там, на горе, оставил. А может, ее вообще подкинул Бурилкин или его спортивный инструктор воинов. Майор и такую версию допускает. Кричко помолчал, собираясь с мыслями, и подытожил. То есть он считает, что это не Суконцев хочет погубить владельца орлиного гнезда, а наоборот. Бурилкин хочет ослабить позиции своего сильного конкурента и в этих целях использует нас. У него даже такая версия имеется, что весь камнепад был инсценировкой, задуманной Бурилкиным и осуществленной руками Сергея Воинова. Поэтому он этого инструктора раза четыре допрашивал, все искал противоречия в его показаниях, но, кажется, так ничего и не нашел. «Вот, значит, как развиваются мысли у нашего сочинского коллеги», — сказал Гуров. «В таком случае помощи от него мы вряд ли дождемся. А между тем их помощь нам нужна». Точнее, на данном этапе мне нужна помощь их криминалистов. — А что ты хочешь проверить? — спросил Кричко. — Ведь никаких отпечатков пальцев у нас нет. — Речь идет не о руках, а о ногах, — отвечал Гуров. — И тут, прежде чем просить содействия у криминалистов, я попрошу помощи у тебя. Я хочу собрать образцы почвы с обуви всех, кто живет в этом доме. И я хотел бы сделать это скрытно, чтобы никто не знал. Естественно, я один эту работу проделать не могу. Так что я предлагаю разделить всех обитателей дома пополам на две группы. Одну возьмешь на себя ты, другую я. Возьмем пластиковые пакеты, промаркируем их, в общем, все как положено. И соберем туда образцы почвы с туфель, кроссовок, ботинок, со всего, в чем здесь люди ходят. — И что ты хочешь установить таким образом? — заинтересовался Кричко. — Потом расскажу, — уклончиво ответил Гуров. — Так ты мне поможешь? — О чем речь? — Кричко пожал плечами. — Давай список, и я займусь. Если не удастся добыть образцы почвы, придется брать сами башмаки или пыль с ног снимать. В общем, что-нибудь добуду. Но ты мне, может быть, тоже что-нибудь расскажешь. С кем виделся, о чем общался, каким выводом пришел? «Пообщаться я успел со всеми обитателями усадьбы, кроме мальчика Олега», — отвечал Гуров. «Ничего особо существенного я от них не услышал, кроме рассказа охранника Угрюмого. О нем я сейчас расскажу. Хотя и в других беседах проскользнули отдельные интересные подробности. Вот. А теперь слушай, что мне поведал Павел Угрюмов». И Гуров рассказал другу о том, как охранник, возвращаясь с охоты, встретил возле усадьбы неизвестного. «Когда я сейчас услышал твой рассказ о встрече с шефом охраны Суконцева, я сразу подумал, что этот неизвестный мог быть из этой службы охраны», — заключил сыщик свой рассказ. «Я ни на минуту не верю в заверение этого бандита, что он перестал думать об отжиме владений у нашего хозяина. Я уверен, что он об этом продолжает размышлять. Этот Суконцев, как ты его описал, он как удав». Вежливый, внешне не страшный, а по сути тот же уголовник. Люди такого типа никогда просто так не отпускают добычу. Они будут делать еще попытки. А чтобы делать какие-то попытки, сначала необходимо собрать информацию. Тот неизвестный мог как раз заниматься сбором информации. Если ты считаешь, что этот неизвестный был из числа охранников Суконцева, то нам нужно раздобыть фотографии этих людей и показать их охотнику Угрюмову. — сказал Кричко. — Возможно, он узнает этого человека. — Да, я тоже об этом думал, — согласился Гуров. — Но среди того, что мне сегодня рассказали, есть интересные моменты и помимо этого незнакомца. Один из таких моментов касается управляющего Косолапова. Тот же охранник Угрюмов два раза встречал его в лесу вдалеке от усадьбы, причем один раз в стороне от тропы. Что он там делал? Второй момент тоже касается управляющего. Повар Шенгелия видел, как управляющий прошел мимо окон кухни с рулеткой. Этот момент понятен. Косолапов сам рассказывал мне, что ему нужно было измерить дорожку, чтобы ее отремонтировать. Но потом управляющий, или человек, похожий на него, мелькнул перед окнами кухни второй раз, уже вне дорожки. Что он там делал? Все эти вопросы я, конечно, задам Косолапову. И, разумеется, услышу какое-то более или менее правдоподобное объяснение. Но мне кажется, что это объяснение будет враньем. Управляющий что-то скрывает, но что? Может, объяснение самое простое, деньги скрывает, украденные из хозяйства, — предположил Кричко. Не думаю, тут что-то другое. Есть и еще один момент, и он связан уже не с управляющим, а с Еленой, приемной дочерью Бурелкина. Она мне рассказала, что накануне 3 августа она долго гуляла, а потом не могла уснуть и большую часть ночи слушала музыку. Поэтому утром поздно встала и не пошла на прогулку вместе с матерью и отцом. Это странно, тебе не кажется? Когда человек физически устает, он, напротив, хорошо спит. И потом, если она утром спала, почему из ее комнаты снова доносилась музыка? Прямо какая-то музыкальная шкатулка, а не девушка. — Ну, тут как раз нет ничего удивительного, — отозвался Кричко. — Девушки возраста этой Лены иногда не снимают наушники ни днем, ни ночью. Просто жить не могут без своей попсы. Она слушала без наушников, вот и все. — Да, это правдоподобное объяснение, — согласился Гуров. но все равно мне здесь чудится какая-то странность. И еще мне кажется странным полное отсутствие конфликта в этой семье. Прямо идиллия какая-то. Так не бывает. Интересно, что скрывается за этой идиллией? Ладно, отставим философию в сторону. Пока что у нас два практических дела. Собрать образцы почвы с обуви всех обитателей усадьбы и получить фото всех охранников Суконцева, чтобы показать их Павлу Угрюмову. Есть другой способ опознать того неизвестного, проще и дешевле, — заявил Кричко. Давай завтра возьмем этого Угрюмова с собой. Пусть он посидит возле офиса компании, посмотрит на охранников, может, узнает того незнакомца. Ты прав, — согласился Гуров. А если не узнает, нам все равно потребуется их фото. А мне уже сегодня, до того, как все заснут, нужно побеседовать с водителем Русланом, ведь я с ним еще не говорил, а также второй раз встретиться с управляющим. После этого в некоторых вопросах возникнет полная ясность. — А с мальчишкой ты так и не будешь разговаривать? — поинтересовался Кричко. — Нет, пока не вижу, о чем с ним говорить, — отвечал сыщик. — Ладно, отправляйся на свои собеседования, — сказал Кричко. — Только сначала составь список людей, у которых мне нужно взять образцы почвы. Я этим займусь прямо сейчас.